Глава 55. Сотрудники ОКА уже не помнили, сколько часов они провели без сна. Рейс ненадолго отключилась на обратном пути в Мадрид, но остальные не сомкнули глаз. И теперь напоминали оживших мертвецов, бледных и растерянных. Только Марьяха и Буэнди были заняты делом. Одна за компьютером, другой в лаборатории. Ардони не сиделась на месте, он словно боялся, что если перестанет бродить по отделению на Баркилье, то потеряет контроль над своими мыслями. Сараты, наоборот, не вставал из-за стола с тех пор, как они приехали. Рейс видела, как Рентера подошел к нему, положил руку на плечо, но ничего не сказал. Эмпатия никогда не была свойственна ее дяде. Но в данном случае его можно было понять. Слова тут не помогут. Вернулась Елена. Она была в центре для несовершеннолетних, куда забрали малютку. Как же звали девочку на самом деле? Слишком много вопросов осталось без ответа. Они собрались в переговорной. И Рейс вдруг вспомнила, как впервые попала в отдел. С тех пор прошло всего несколько дней, но ей казалось, что это было давным-давно. Что Рейс, в свой первый рабочий день, спросившая, где Ческа, и смутившая Ардунья, которому пришлось с ней возиться, была уже совсем не той Рейс, которая слушала сейчас Марьяха, успевшую выяснить кое-что новое. Только что звонила семье Маргариты Нунес сообщить о ее смерти. Эта женщина с одной из фотографий. Мы смогли установить ее личность. Португалка, 38 лет. 11 лет назад пропала в Мадриде. Приехала сюда как туристка. Видимо, одинокие туристы были легкой добычей для этих извращенцев. «А про тело ты им что сказала?» — спросила Елена. «Что мы не знаем, сможем ли его восстановить». В комнате повисло тяжелое молчание. Сообщать такие новости всегда неприятно. Но как рассказать родителям, супругам, детям, что их близкого съели? Марьяха вывела на большой экран еще одну фотографию. Рыжеволосая женщина, на вид лет 35. Ее лицо на снимке, сделанном в подвале, не выражало ничего, кроме страха. Лусиана Петряну, румынка, пропала 7 лет назад. Вышла из дома с ребенком на прием к педиатру и не вернулась. Ее муж, дальнобойщик, тоже румын, заявил о ее исчезновении неделю спустя, когда вернулся из рейса. Заподозрили, что это случай семейного насилия, что виновен муж, но до суда дело не дошло. Улик против него не было. Он так ничего и не узнал ни о жене, ни о дочери. Я пытаюсь разыскать этого мужчину. Его зовут Григорий Николеску. Он вернулся в Румынию. Это ее мать. Что-то во взгляде Лусианы показалось Элине знакомым. Значит, никаких родственных связей с Антоном у малютки нет. Антон Калада, 44 года, получил ферму в наследство от родителей Рамоны и Дамаса. Доложил Буэнди. Касимира и Серафин нигде не зарегистрированы. У них даже свидетельств о рождении нет. Но, похоже, они братья Антона. Думаю, им было лет по 50. Мне нужно еще некоторое время, чтобы обработать все взятые образцы. Пока что у меня есть только результаты предварительного анализа. По ним я точно могу сказать одно. Следы, найденные в квартире на Аманиэль, оставлены, как мы и предполагали, этой четверкой: Антоном, Хулио и двумя братьями. Азапиронил употребляли оба слабоумных. В крови Касимира остались следы азапирона. «А что ты можешь рассказать о Хулио?» — спросил Сараты. «Пока ничего. Завтра будет готов анализ ДНК». «Он жил на ферме, в отличие от своей матери», — отметил Ардунья. «Может, Антон использовал его, чтобы заставить Валентину молчать?» «Хулио не жертва. Ждать снисхождения от Сараты не приходилось». «Пора поговорить с Антоном», — подытожила Елена. Все встали и направились к выходу. Пришло время заглянуть чудовищу в глаза. Только Рейс осталась сидеть на месте. Она чувствовала, что не может продолжать расследование. Все мысли были только о том, чтобы принять душ, смыть с себя запах смерти и выплакаться. «Я попросил проверить состав фрикаделек из сарка», — с улыбкой обернулся к ней с порога Буэнди. «Но готов поспорить на 50 евро, что в них найдут только лук, морковь, черный и красный перец, помидор, тмин, щепотку соли, одно яйцо на полкило фарш. Из говядины и свинины. Свинина пожирнее, она придает блюду сочности». «Тебе официантка рецепт дала?» «Повар. Сказал, что мясо они закупают в Меркадоне». «Спасибо, Буэнди. Но веганкой я, видимо, все равно стану». Антон сидел в наручниках, положив голову на стол. Заснул. Элена зашла в допросную, хлопнув дверью, но он только приоткрыл один глаз и что-то пробурчал, недовольный, что инспектор прервала его сон. Она не обратила на это внимания и спокойно села напротив. В помещении стоял едкий запах. Охранник предупредил ее, что Антон помочился в штаны, не попросив отвезти его в туалет. «Как на самом деле зовут малютку?» Элена решила начать допрос издалека. На самом деле ее не очень интересовало, кто эта девочка, по трагической случайности попавшая на ферму. Ей было нужно только одно, чтобы Антон начал говорить и вывел ее на след Хулио. Но он молча втянул голову в плечи и снова закрыл глаза. «Не хочешь говорить или не знаешь?» «Не знаю». «Слышала, у тебя член совсем крошечный». И все над ним смеялись. Она застала его врасплох. Антон выпрямился и явно оскорбленный. «Зубоскалили у тебя за спиной. Касимира, Серафин, твой сын Хулио. Все». Антон стиснул зубы. На мгновение Елене показалось, что сейчас он осыплет ее бранью, но вместо этого он расплакался. Антон хныкал, как ребенок, пряча глаза. «Это уже не спектакль», — подумала Елена. «Все над тобой смеются, да, Антон?» Он резко вскочил. Елена не подала виду, что нервничает. Она знала, что коллеги наблюдают за допросом и вмешаются, если людоед попытается на нее напасть. Однако он поступил иначе. Спустил брюки и трусы и показал свой член. «Видишь, посмейся и ты. Кому еще интересно?» — крикнул он, выходя из себя и обращаясь к полупрозрачному зеркалу, отделявшему допросную от смежного помещения. «Вам в деревне рассказали? Куцый хер. Мне так в школе говорили. Сраный обрубок!» Антон ухватился за член и дернул его так, словно хотел оторвать. Вбежавшие охранники не дали ему нанести себе травму. Они перестегнули наручники, заведя руки заключенного за спинку стула, чтобы он не мог двигаться, и надели на него штаны. Когда его снова оставили наедине с Еленой, Антон обливался потом. Видимо, демонстрация собственной ущербности его возбудила. «Но есть способ сделать так, чтобы он вырос и затвердел, правда?» «Я не виноват». «Ты и Хулио этому научил?» «Он подонок! Смылся, бросил меня!» «Он так долго был рядом с тобой. Куда он мог поехать?» «К своей мамочке!» Антон засмеялся с собственной шутки. Елена видела, что ему нравилось быть в центре внимания. Он жаждал рассказать о своих злодеяниях, о стране кошмаров, в которую превратил ферму и где был господином. Она не доставит ему такого удовольствия. Хулио поехал не к Валентине. Подумай еще, Антон, куда он мог направиться? Мне плевать. Если он так мало тебя волновал, что же ты не пристрелил его, как Касимира? Я не хотел причинять вред брату. Он с катушек слетел. С ними такое бывало. Таблетки и шлюхи их успокаивали. Но тогда на это времени не было. Этот козел Хулио украл у меня фургон. Чертов ворюга, это у него в крови! «С такой ерундой между ног ты и детей-то не мог иметь», — сообразила вдруг Елена. «Папаша Хулио то ли румын, то ли араб, хрен его знает, а мать была шлюхой!» «Которой ты ничего не мог дать». «Я дал ей дом!» «Я имею в виду в постели». «Она была уродиной!» Антон ухмылялся, ему не терпелось рассказать Елене подробности, как он выбирал жертв, как доставлял им удовольствие, почему отпустил Валентину. «Хочешь рассказать мне, как все было в первый раз?» Антон откинулся на спинку стула. Он только этого и ждал. «А мне плевать. Пока не скажешь, где Хулио, мне плевать на все твои росказни». Елена встала, показывая, что допрос окончен. Она предложила ему обмен и знала, что он это понял. Под звериной маской скрывался, похоже, совсем не глупый человек. «Вот твоя подружка из полиции уродиной не была. Сиськи у нее ничего так!» Елена понимала, что должна оставаться холодной, невозмутимой. Антон пытался лишить ее психологического преимущества. «Взял бы и подрочил, вспоминая ее. Но ты и на это не способен». Елена открыла дверь. «Сообщи мне, если вспомнишь, где Хулио». Оттолкнув Елену, в допросную влетел разъяренный Сарате. Он схватил Антона за грудки, швырнул на пол и ударил кулаком по лицу. Хрустнула переносица. Хлынула кровь. Ардунья с Еленой кинулись оттаскивать Сарате. Антоном занялся охранник. «Он не смеет издеваться над нами!» — кричал Анхель. «Я ему не позволю так говорить о Ческе!» «Ты вообще понимаешь, что творишь?» — резко одернула его Елена. «Думаешь, тебе одному плохо? Мы все любили Ческу, но нам надо сделать свою работу. Найти Хулио!» «Я говорил тебе, что он ничего не знает! Перестань давать ему повод злорадствовать!» Антона мы нашли около областного шоссе, а фургон, на котором сбежал Хулио, был совсем в другой стороне. У национальной трассы. Не понимаешь? А если это отвлекающий маневр? Антон специально привлек наше внимание, чтобы пока мы гнались за ним, Хулио смог вырваться из зацепления и скрыться. Сарате промолчал. Елена была права. Ярость ослепила его, и теперь он чувствовал себя полным идиотом. «Извините, если не вовремя», — обратилась к Елене застенчивая Кармен, дежурная из приемной. «Тут девушка пришла, спрашивает инспектора Бланка и субинспектора Сарате». Выглянув в приемную, Сарате увидел дочь Чески. Начало и конец водоворота, в который затянула его коллегу, возлюбленную, подругу. Как ему теперь называть Ческу?